Кинбурнские экзоты. Это сейчас наваливается на Кинбурн тяжелый каток курортизации со свойственной ему функцией уничтожения всего особенного. А во времена Оны славилась коса своими экзотами. Окинбурившиеся московские художники, барон Зебик из Посоломский, обнинский физик Володя по прозванию Черномырдин, бродячий яхтсмен и борец за справедливость в общемировом масштабе Булкин и многие другие. Среди экзотов не последней фигурой был Юра Стеклянный. Стеклянным его звали не только из-за чрезвычайной допрозрачности худобы, но скорее по специфическому образу жизни. Уже много лет назад он достиг такой степени равновесия, что трезв не бывал никогда. При этом в своем стеклянном состоянии оставался вполне подвижен и общителен. То он предлагает свои услуги в качестве квалифицированного строителя, а то в роли учителя игры на гитаре. Одно время Юра почувствовал себя избранным. В нем открылся дар экстрасенсорики и целительства. Скрыться от его настойчивого желания всех вылечить было не так просто. Кроме общеизвестного имени Стеклянный, среди близкого круга почитателей он был известен еще как Юра Армагеддон. Я как-то поинтересовался происхождением такого внушительного имени. История была такова. Рядом с нашим домом, в ветхом деревенском строении, очень живописном, проживал Вова Черномырдин. Сам он тоже, как я уже упоминал, был личностью незаурядной. Много лет назад уехал он в отпуск и попал на Кинбурн, да тут и остался. Купил домишко в зеленой роще, вблизи залива, и стал совершенным пейзаном. Ходил всегда, зимой и летом, босиком. Подрабатывал где мог, на паденной работе. Собирал грибы, смиренно гнал простенький самогон. Всегда тихо улыбался. Когда-то Черномырдин, в первые годы после приезда на косу, написал сборник очень неплохих рассказов. Я листал эти пожелтевшие страницы. Но жизнь в земном раю расслабляла и зачастую в итоге приводила к запойному пьянству. Рай-то был все же падший. Такова судьба многих из упомянутых экзотов. Большинства из них нет уже и в живых. Не обошла эта участь и Володю. Он постепенно опускался. Писательство, небесталанное, забросил много лет назад. Бродил по селу. Где-то угостят, где-то нальют. Единственным, как кажется, источником скромного дохода у него оставался домик. Летом он сдавал его приезжим художникам. Дом был для этого специально оборудован. Просторную пристройку переоборудовали под мастерскую, с окнами во всю стену и потолочным светом. Дом он сдавал не кому попало, а одной компании, правда, каждый год приезжавшей в разном составе, как правило, один раз за все лето. С этими его дачниками я познакомился в предпоследний их приезд на Кинбурн. Семья, муж и жена из Питера, художники. Муж – талантливый известный художник-витражист, жена писала чудесные акварели. С ними ювелир Виктор, еще двое незапомнившихся мне людей. История Виктора интересна. Ювелир-профессионал, в начале 90-х он с маленькой дочкой эмигрировал в США. Там быстро нашел хорошую работу в крупной ювелирной фирме. Его рабочим местом был стол в огромном зале, уставленном рядами таких же столов. За каждым сидел ювелир, выполняющий свою работу. Все работники были иммигранты из Советского Союза. И кроме Виктора, все евреи, в основном из Одессы. Все в кипах, кое-кто и с пейсами. Время от времени кто-то из евреев получал из Одессы провезенный своими дипломатами кусок соленого украинского сала. Тогда работа прекращалась. Все плотным кольцом обступали стол, на котором резали сало и хлеб. Видны были только плотно сомкнутые спины и кипы, слышались тихое переругивание и стоны наслаждения. Витя, который сало не ел, просто не любил, ходил вокруг могучей кучки и менторским тоном взывал: «Евреи, не ешьте сало!» Единственной реакцией была отмашка ногами назад, мол, не подходи, не мешай. Прошли годы. Виктор добился определенного положения, авторитета, его зарплата существенно выросла. И тут он решил вернуться в Россию, в Питер. Хотя в Америке, точнее в Нью-Йорке, ему и нравилось. По его словам, Ему был по душе тотальный наднационализм жителей Большого Яблока. Ну а озвученная им причина была необычна. Он говорил, что уехавшая с ним в Америку дочь за эти годы стала настоящей красавицей. Не знаю, о каком будущем для нее в России ему грезилось, но будущее в Америке ему виделось в очень мрачном свете. И они вернулись, дочка не возражала. Причем Виктор умудрился сохранить работу. Живя в Питере, он разрабатывал модели новых ювелирных изделий, украшений, и ему за это та же нью-йоркская фирма хорошо платила. История отношений с Виктором на косе была кратка, но примечательна. Первоначально он отнесся к присутствию папа с большой настороженностью, более отмалчивался. Через несколько дней разговорились. Он сказал, что для него религия есть проявление дурной стадности, а толпу он ненавидит. Перефразируя Геббельса, он говорил: «Когда я слышу слово «религия», мне хочется схватиться за пистолет». Прошла неделя, другая. Когда Витя с друзьями уезжали, он расплакался, и мы долго и сердечно обнимались, высказывая надежду на будущую встречу, которая так и не состоялась. В тот год эта компания приезжала на косу последний раз. Кинбурн менялся не в лучшую сторону, и прежнего уединения и покоя тут было уже не обрести. Так вот, имя Юра Армагеддон первыми дали нашему соседу именно эти дачники, постояльцы Володи Черномырдина. Было это так. Они любили ходить пешком к дальним пляжам, уходили днем, были у моря до заката, а возвращались уже в темноте. В один из дней, при звездном безлунном небе, шли они, человек семь, по тропинке от моря. Гуськом через поле. Растянулись на сотню метров. Фонарик почему-то был у последнего в цепочке. Впрочем, тропинка была многократно хожена, шли споро, не сбиваясь с маршрута. Вдруг первый из идущих ойкнул, что-то задел ногой. Затем второй в том же месте. Третий споткнулся. У тропинки что-то лежит. Большое отчасти и тропинку перегораживает. Столпились. Что лежит, не поймут, а ощупать боятся. Подходит замыкающий Виктор с фонариком. Светит. В ужасе видит. Поперек тропинки лежит нога человека. Светит дальше, а там и весь человек. В полном беспамятстве, но кажется живой. Присмотрелись — Юра стеклянный. Рядом с ним лопата, вблизи выкопана небольшая ямка. Потрогали за плечо. И тут Юра их еще раз напугал. Подскочил, воздел руки к звездам и тоскливо закричал: «Армагеддон грядет!» А нужно сказать, что был это 1997 год, когда к Земле приблизилась комета Хейла-Боппа. Желтая пресса, охочим на страшилки глотателям газет, выдала порцию научных прогнозов о столкновении с Землей, глобальных катаклизмах и прочей стандартной ахинеи. Масло в огонь, как всегда, подлили апокалипсические секты. Одна секта, «Врата рая», в марте того года организовала даже массовое самоубийство, убийство своих несчастных адептов. На волне этой истерии о грядущем конце мира, то есть Армагеддоне, последней битве сил света и тьмы, прослышал и Юра. Вот и пошел в поле копать себе подземное убежище. Но тут вмешалась вездесущая для Юры водка. Сил хватило на несколько копков, а затем он упал в изнеможении и заснул. И снился ему Армагеддон. Вообще-то говоря, история печальная. Люди спиваются, и нередко люди одаренные, неординарные. И почему-то на косе это происходит особенно часто. Или, может быть, тут такие случаи больше бросаются в глаза? Не знаю. Возможно и то, что совмещение нескольких факторов способствует алкоголизму. Уединенность, отсутствие социальной жизни и минимальная ответственность за свои поступки. Легкий заработок в курортный сезон при небольших расходах в течение года, эйфория общения, то, что творческая личность зачастую нуждается в допинге, а без фундамента сверхидеи, например, религиозности, легко расслабляется, растекается. Каждый из таких случаев по-своему уникален и одинаково трагичен. Не буду останавливаться на подробном описании обстоятельств. Упомяну только, кроме Володи Черномырдина и Юры Армагеддона, художников Владимира З. и Владимира С., великолепного Булкина. Такая судьба постигла немало одаренных людей, приехавших на Кинбурн за творческим вдохновением. Видимо, источник вдохновения все же обретается в ином месте. При всем этом своя какая-то особая, я бы сказал, благодатная атмосфера на Кинбурне, безусловно, есть. В свое время начальник отдела нашего районного управления электросетей рассказал мне, что в конце 70-х он, как электрик, был командирован на косу провести линии и организовать электроснабжение городка, городок это сильно сказано, в реальности несколько коттеджей, для космонавтов. Здесь космонавты, вернувшиеся из многомесячных полетов на космических станциях «Салют», должны были проходить физическую и психологическую реабилитацию. На вопрос моего друга академик каких-то там космомедицинских наук ответил: «Почему строим именно на косе? Здесь уникальные условия. Да, у нас есть Крым, Алтай и другие девственные в экологическом смысле места, но такого сочетания природных факторов, как на Кинбурне, нет нигде. Соединение масс морского воздуха, сухого степного и сосновых лесов дает неповторимый терапевтический эффект. Не знаю, в этом ли дело, но действительно, на Кинбурне что-то носится в воздухе особое, иное, чем на материке. Не так уж тут далеко от самых густонаселенных районов Украины – Тавриды, Крыма, Одесщины, а дух особый. Так еще и до ныне, а лет 10 назад во всей полноте, на Кинбурне не существовали понятия «украсть», «взять деньги за помощь», «продать втридорога». Правда, ныне, при все увеличивающемся потоке гостей и отдыхающих, шкурная курортная психология прибыли на всем стала все более брать свое. Теперь и подвести путника, и вытянуть из песков своя такса. Даже найденную потерю тебе могут предложить выкупить за деньги. Но все же... В прошлом году приехавшая к нам в гости матушка Марина Че в первый же день потеряла сумку с документами, обратными билетами и всеми деньгами. Весь вечер вся наша семья прочесывала окрестности, рощу, дом, поле. Ничего не нашли. В растерянности вошли в ночь. Спать Марина осталась у нас. У нас провела и весь следующий день. А к вечеру я повез ее в тот дом, где она со своими детьми сняла квартиру. По дороге на полпути столбик. На столбике что-то висит. Подъезжаем. Сумка Марины. Причем в сумке все до последней бумажки и копейки на месте. Историям такого рода не с числа. Это Кинбурн. Дай бог ему многое лето жизни. Еще одна история об экзоте, но уже не кинбурнском, а тендровском. Но так как на остров Тендра добраться можно только с Кинбурна, если не вертолетом, то закономерно поместить его здесь. Примечание. Остров Тендровская коса. Не путать с маленьким островом Тендра в Днепровском лимане. Конец примечания. Тендра, остров коса, с юга частично прикрывает Кинбурн от открытого моря. Вся территория этого острова относится к Черноморскому биосферному заповеднику, самому крупному заповеднику Европы. Ранее на Кинбурне, кроме пограничников, работников маяков, школы боевых дельфинов и таинственных астрофизиков, никого не было. После развала Союза Тендра совсем опустела, только работники двух маяков по сменам там и появлялись. За эти годы тендровские животные вконец одичали. Лошади, завезенные туда еще со времен войны, превратились в мустангов. Коровы за последние десятилетия совсем отвыкли от вида человека и стали, как это ни печально, объектом охоты за дичью для наезжающих изредка хозяев жизни. Участок, закрепленный прежде за погранзаставой, захватил благочестивый христианин-юрист Сережа Кивалов, ректор юридической академии и депутат Рады, известный под прозвищем Кидалов. Он соорудил там базу отдыха. Впрочем, единственный раз, когда мне привелось побывать на Тендре, то было лето конца 90-х, Кидалов там еще не обосновался. А все остальные, почти все, выбыли. Сходить на Тендру на своем адмиральском катере «Буран» пригласил меня начальник Николаевского морского порта Хабаров. Мы тогда вместе отдыхали на Кинбурне, на так называемом морпричале, своего рода портовой базе отдыха. На борту, кроме капитана Бурана Ивана Зиновьевича, Ван Зю, и моториста были зам Хабарова Бабич Александр Николаевич и я. Должен признаться, ничего особенного я не ожидал. Знал, полоса песка на десятки километров, рощи серебристого лоха, дикой маслины и то же самое море. Должен сразу сказать, море оказалось далеко не тем же самым. Дело в том, что с севера Кинбурн омывается водами Днепровского лимана, и пресные воды значительно разбавляют морские, особенно если ветер с запада. А здесь кристалл воды, морская живность, как в наиболее чистых местах Крыма. Правда, комаров, как на Кинбурне, если не больше. Итак, Буран, пройдя два десятка километров, подошел к берегу Тендры, ткнулся носом в песок. Невдалеке, прямо у берега, большое здание. За ним какой-то странный поселок. Но рассмотрел я его позже, подойдя поближе. А пока мы еще на катере. По берегу к нам идет старик. Иссушенная морем кожа, арабский загар. В панамке и в шортах, на ремне кобура с пистолетом. Старик подходит к катеру, глядит на нас и задает совершенно неожиданный вопрос. «Хлопцы, а у вас 100 баксов разменятыны буде?» Хабаров смеется. «А, Федя, у тебя что, в этой пустыне других проблем нет?» «Нема, хлопцы. Мене треба що скупити, рыбаки подвезут, а других грошев нема». Разменяли. Хабаров с Федей померились пистолетами, купили у него бутылку с жиром, вытопленным из печени катрана. Примечание. Катран – черноморская акула. Конец примечания. Хабаров рассказал, что Федя во времена Оны был одним из подвижников Степана Бандеры и выдал своих соратников НКВД. От мести УПА органы спрятали Федю на Тендре, где они с Жинкой благополучно прожили все эти годы, вырастили детей и прекрасно, за счет браконьерства, их обеспечили. Сходим на берег. Справа невдалеке постройки. Впереди у самой воды большое здание, чем-то похожее на павильоны ВДНХ. Большой, если не ошибусь, двухэтажный корпус. Выглядит так, словно люди только что из него выехали. Все заперто, но все, включая стекла огромных окон, целое. Рядом с высокими дверями главного входа солидная медная табличка. Институт астрофизики АНССР. Примечание. Никаких следов этого найти в интернете мне не удалось. Конец примечания. Обхожу здание вокруг. За ним большая площадка, от которой перпендикулярно берегу идет асфальтовая дорога, метров 200 длиной. Затем резко обрывается, упирается в песок. По сторонам тротуары с бордюрами. Вдоль дороги с обеих сторон городские уличные фонари со светильниками и два ряда жилых домов. Современные одноэтажные постройки из силикатного кирпича по типу жилья в переселенческих поселках, которые строили после Чернобыля. Все целехонькое и все пустое. Зона Стругацких. Абсурдную картину завершает стоящий справа от поселка отдельный дом, словно перенесенный из гуцульских краев. Деревянный сруб с высокой остроконечной крышей. Жилой. Рядом хозпостройки. Бродят коровы и овцы. «Это дом Феди», — говорит Хабаров. В отношении остального вразумительных объяснений я не получил. Тут военные всем заправляли. Была школа боевых дельфинов. Учили подводные лодки топить. А астрофизика при чем? Пожимает плечами. Дальше по берегу уже настоящие руины, фундаменты и обвалившиеся стены. Под воду уходят несколько рядов ржавых рельсов, то ли остатки дельфиньей школы, то ли бывшие креветочные промыслы, кто что говорит. Километра через два к берегу подходит кораблик, судя по всему, военный. Начинается настоящая стрельба из пушек. Оказалось, попали на учения морского спецназа. Но опаснее пушек оказались комары, заедают. Погуляв, искупавшись, забираемся на катер. Уходим домой, на Кинбурн. Федя на берегу отдает честь. Жил на Кинбурне такой человек, Баточка. Вообще-то звали его Чуприна Леонид Иванович, а Баточкой, то есть батюшкой, папой, звал он сам себя. Был Леонид Чуприна из давнего кинбурнского рода. И вот надумал на старости лет Баточка написать историю своей жизни, жизни своей семьи, своих родичей и соседей. Писал он для своих детей и потомков, но так уж получилось, что его воспоминания стали своего рода памятником времени и людям. Примечание. Нужно сказать, памятником весьма убийственным для мифов о святости простонародной среды, здоровой естественности жизни крестьянина и прочего. Конец примечания. Написаны они языком совершенно разговорным, народным, на украинской мове, с удивительной простотой и в то же время образностью. Читать мемуары Чуприны чрезвычайно увлекательно и поучительно. Но эти интересные записки для самого Чуприны эффект имели неожидаемый. Так как он писал все, что знал и слышал прямо, без всяких купюр, то и жизнь описываемых им персонажей, нередко непростая и даже жестокая, оказалась поводом к большому озлоблению потомков его персонажей. По вечерам Чуприна запирался в доме на все засовы и горько жаловался. «Ох, баточка, баточка, да шо ж ты це наробив, да зачем ты усе это писав, да шо ж тепер робити, коли кожну ночь на мене с вилами ходят?» Несмотря на вилы, скончался Леонид Чуприна мирно, своей смертью. Его потомков на Кинбурне не осталось, а новый владелец бывшего баточкина земельного участка и доныне перекапывая огород, время от времени находит в земле закопанные баточкой банки, полные советских монет и рублей. Последние годы своей трудовой жизни баточка работал в сельпо, а тратить законные по тем временам левые доходы на косе особенно и негде было. Ниже я помещаю пару фрагментов из всего замечательного памятника истории, а, пожалуй, и литературы. Примечание. Текст публикуется в оригинальном виде украинской мовы, в котором сохраняются его замечательные качества, аромат народного говора, фольклора, но для удобства чтения русскоязычным читателям в русской аллитерации. Конец примечания. Можно только сожалеть о том, что этот текст полностью, скорее всего, так никогда и не будет издан, ни те ныне времена. Примечание. В начале 90-х воспоминания Чуприны были изданы в Киеве в машинно-репринтном исполнении группой энтузиастов-филологов. Тираж 200 экземпляров, но ныне это издание уже достать невозможно. Конец примечания. Но это уже не от нас зависит. Мій батько, Чуприн Іван Ларіонович, прожив з батьками мало, але в пам'яті залишилися вспомини тяжкого, поганого життя. Цим він зі мною ділився. Мати його, моя бабка Настя, померла, коли йому було 10 год, а як батько помер, йому було 14 год. Починаю особливо писати про діда Ларку. Як він жив до споминів мого батька, то ніхто не знає, а як батько став підростати, то бачив, як вони живуть, бо був він коло них. Починаю з першого епізоду, що йому залишалось у пам'яті, та й мені теж після його розповіді. Дід Ларка в той час рибалив. Тоді було у нас дуже багато риби всякої. В ті часи, можливо, було забити цвяха у палицю. Та настринати риби скільки тобі завгодно, особливо камбали да лососів, а в лимані коропів та все, що там плавало. Та ось дід Ларка поплили на заплаву, та штричкою набили осетрів, відвезли на берег та й поміняли на горілку. Потім добре напівся та й пішов додому. Це повторювалося кожен день, приходив додому та й починав буянити, цеплятися до баби Насті. «Чого ти мені настріла?» Баба Настя починала. «Та, Ларчику, я в городі була, тебе не бачила, та й не стріла». Дід почав погано сваритися, бити її, та й загнав в нишу під піч, де складали казани. Бив ногами, скільки міг дістати, а потім розігнався та хотів ще дужче вдарити, та попав ногою на дошку, що була поруч, та лежала на ребро, і поламав ногу. Впав дід на підлогу без пам'яті. Баба Настя якось вилізла з тієї ниші, долізла до ведра, що було в хаті, та й почала його поливати водою. За допомогою баби Насті він відійшов, поклала його на лавку, та він там так і пролежав 3 місяці. В той час у селі були бабки, які лечили всілякі там переломи. Ув'язали йому ногу дошками, канатами, та вже через 2 місяці почав він шкутилгати на мілицях. Баба Настя пожила після тих побоїв 3 місяці та й померла. Залишився дід сам. Хочу від себе добавити, що в той час було таке життя, що якщо чоловік жінку не б'є, то його і за господаря не рахували. Були в сім'ях і самостійні жінки, але таких було дуже мало. Вже при моєму житті до війни це зустрічалося частіше. Як же дід Ларко доживав свого віку після смерті баби Насті? Дід Ларко вже ходив, але нога ще боліла. Коли ж нога трохи пройшла, пішов дід знову рибачити, та й став ще більше пиячити та додому на ніч рідко приходити. Але ж дома було 2 малих діток – Іван та Євген, а їсти нічого. Старші 9 пішли з дому по наймах, а ці пішли пасти скот, за що їм давали їсти. Дід Ларко надумав знов оженитися, але його ніхто не хотів брати, бо дітей багато, та й він вони не за всім порядні, ще й сам п'яниця. Була у селі одна баба, чоловік у неї помер, ще й 3 діток, ще й дуже крива на одну ногу. Не схотів її дід брати, бо 3 дітей ще й дуже крива і дуже бідна. Бабу ту Марфу тепихою дражнили. Іде дід до Очакова, везе баклажани, продав та шукає жінку. Сам був п'яний, та й знайшов собі таку ж п'яночку. Привіз до Покровки, але баба городська ще й п'яниця, і нічого ні в хаті, ні в городі не хотіла робити. Дід риби наловить, продасть, горілки додому принесе, вони понапиваються і починають битися. Бились вони так з місяць, та й вона пішла від нього. І в заключение еще одна история. В отличие от предыдущих, не печальная, даже если забавная, но подлинно светлая, открывающая Кинбурн и его жителей в совершенно особом свете мира и гармонии с природой. Записана эта история Василием Богдановичем Чаусом, ныне начальником службы охраны регионального ландшафтного парка «Кинбурнская коса». С минимальными правками – я целиком помещаю ее ниже. По долгу службы, начав работать в региональном ландшафтном парке «Кинбурнская коса», мне часто приходилось останавливаться в служебном железном вагончике на окраине Покровки, называемой Ковалевкой. На заход солнца от вагончика простирались небольшие песчаные холмики, покрытые негустыми плешинами чабреца, житника, козлобородника. Обрезалась эта своеобразная полупустынька неубедительной стеною сосняка. С восхода солнца вагончик мирно соседствовал с уже совершенно другим ландшафтом, низменной и болотистой Ковалевской сагой, местом, где щедро и таинственно рос в болотистых заводях, на островках куртиных вокруг корней ольхи, редкий в наших краях папоротник. И если пустынька была тиховата, то сага наполнялась и жизнью, и звуками, которые весной спать не давали до утра. Так вот, после одной из этих ночных симфоний сводного оркестра аборигенов саги, где место духовых инструментов заняли самцы лягушек, партии смычковых исполняли тучи комаров, а солировали под ударные звуки полусотни дятлов, соловьи, дрозды, зырянки, зеленушки, я проснулся в полусознательном состоянии и, выйдя на воздух, увидел, как вдоль вагончика мелькнула тень какого-то высокого стройного человека. Тот что-то осторожно нес в своих длинных руках. Я начал наблюдать за незнакомцем. Он прошел около 100 метров на запад, наклонился над песчаным холмиком, сделал какие-то непонятные для меня движения и вскоре пошел назад, как мне показалось, с просветленным лицом. Глядя на него уходящего, я увидел, как незнакомец, тихо спустившись вниз, растворился в дымке саги. Через некоторое время я узнал, что зовут этого человека Яков. Хотя ему было около 6 десятка лет, все называли его Яшей. Жил Яша в самой середине саги, в небольшом старом домике с летней кухонькой и сеновалом со своей женой Диной Александровной. По местной легенде, в этом домике в бурные годы гражданской войны ночевал сам батько Нестор Махно. Примечание. В отношении ночевки Махно. В домике в саге, как рассказала Дина, атамана не было. В реальности было так. Свадебную процессию ее бабки, тогда невесты, которой принадлежал домик в саге под Прогноями, ныне Геройская, встретил вооруженный отряд махновцев во главе с самим батькой. Слава про махновцев шла дурная. Гости уже начали жалеть, что пришли на свадьбу, а невеста сожалеть, что выходит замуж. Но обстановку, а не пистолет, разрядил сам атаман Махно. Он тепло поздравил молодых и тут же подарил им крепкого коня из обоза. После этого отношение к анархизму на Кинбурнской косе изменилось и стало самое положительное. Так что любой плохой имидж можно, извините за назидание, изменить конкретными хорошими делами. Так что не будем жалеть на это время. Конец примечания. Хорошо, конечно, что мой таинственный прохожий имел и фамилию, и отчество, и даже жену, но понять смысл его регулярно повторявшихся утренних походов мне так и не удавалось. И вот однажды, набравшись смелости, я подошел к нему в такой момент. В руках Яши была пластмассовая полуторалитровая бутылка. К полному своему недоумению, в этой емкости вместо молока или еще более уместного вина я увидел гадюку. Змею, серку, яд которой является одним из самых сильных и смертоносных в мире, что, несмотря на все экообразование, заставляет большинство обывателей относиться к этому краснокнижному гаду с боязненным отвращением. Выяснилось, что Яков ловит этих змей у себя на подворье, ведь там внуки и частые гости, да и Дина Александровна, женщина крутого нрава, университетов не оканчивала и любовью к гадам не отличалась, и уносил их от греха и от супруги подальше в место гадючкам удобное и сытное, на пустырь за вагончиком. Поговорив с ним, я, конечно, восхитился, что человек, рискуя быть укушенным, постоянно, годами спасает, выносит на волю этих малосимпатичных тварюшек. «Яша, про это, да вообще про тебя, нужно обязательно написать, рассказать людям». «Хм, тоже нашли героя», — нехотя ответил Яша. «Будто бы больше писать не о чем». «Яша, ты не понимаешь, это очень важно, замечательный пример из жизни. Я постараюсь написать статью в газету. Вы какую газету выписываете?» «Я газет не выписываю, у нас радио». «Да делайте, что уж хотите», — сказал Яша, уходя. «Значит, на радио напишу». Но, как это часто бывает, вихрь повседневной суеты отложил благие планы в очень долгий ящик, и мне уже становилось неловко за свои нереализованные обещания перед Яшей. Ну а Яша, между тем, продолжал свои походы с бутылкой, не претендуя ни на какую славу или одобрение. Познакомившись немного ближе с семьей Яши и как-то раз разговорившись с его женой Диной, от нее я узнал еще много историй на тему практической экологии и настоящей любви к природе, проявленной Яшей. Это и то, как он ранним утром, пока официальные научники-орнитологи сладко спали, ходил к поставленным ими сетям и вырезал оттуда попавшихся птичек. Этим он, конечно, портил казенный инвентарь и отчетность, но спасал от мучений ни в чем не повинных пташек. То, как он быстрее инспекторов охраны находил браконьерские ловушки и эффективно их утилизировал. Как спасал и выхаживал тяжело раненого полоза, пострадавшего от супруги Дины, принуждавший гада к миру в ходе нападения того на гнездо домашней ласточки. «Как-то раз, — вспоминала Дина Александровна, — ехали мы домой на полностью груженном зиле с прицепом. Яша за рулем, я рядом. Машина еле двигается по рыхлому августовскому песку. Каждый поворот, каждая возвышенность буквально физически добавляет напряжения и усилий. Вдобавок и солнце уже садится, а до домика в саге еще ехать и ехать. И вот метров около 50 впереди ползет по песчаной колее какая-то черная точка. Пригляделась черепашка. Думаю, только бы Яша не заметил, только бы не заметил. Но, взглянув на его нервно заигравшую скулу, поняла, Он, конечно, увидел это ползучее недоразумение. «Яша, не смей! Не смей! Яша! Если машина остановится, то с места уже ее не сдвинуть. У нас дома дочка малая, сама ждет, нас не дождется. Дома воды нет, еды готовой нет. Никто нам здесь не поможет. Это всего лишь никчемная черепашка, которых миллион только на косе. Я тебя умоляю, не будь ослом». И еще пару крепких слов, конечно, добавила. Яша еще больше потемнел лицом, наклонил голову и ничего не сказал. Машина, немного снизив ход, продолжала движение на черепашку. Осталось метров 10, 5, 3, и вот ее уже не видно из-за пышущего жаром капота. «У меня, — говорит Дина Александровна, — дыхание перехватило». Но тут Яша резко бьет по тормозам, и машина, грузно качнувшись, стала словно на якорь броненосец. Выходим, смотрим. Не больше, чем на полметра от грубого колеса, отчаянно мельтеша маленькими лапками, пытается выползти из колеи незадачливое создание. А под ней небольшое мокрое пятно образовалось. От страха черепашка описалась. Улыбнувшись только уголочками глаз, Яша осторожно взял зверька и отнес подальше от песчаной западни дороги. Сели в машину. Я боюсь сказать и слова. Вот мой супруг завел двигатель, глубоко вздохнул и включил передачу. Грузовик, как мне показалось, пошел больше вниз, зарываясь, и лишь немного вперед. Но пошел сантиметр за сантиметром, а каждый сантиметр длиной в версту, секунда за секундой, и каждая показалась тяжелым годом. Только когда наш зелок еле-еле набрал ход, я сказала Яше, что это, наверное, небесный покровитель черепашки, если только у черепашек они бывают, помог нам. «Ну, значит, и у них есть небесные покровители», — улыбнулся Яша. «Но и машина зверь», — и похлопал руль старичка Зила. Кроме того, был Яша страстным поклонником охоты, тихой, бескровной охоты. Лучшего грибника, чем он, на косе не было. Он знал, когда и где растут грибы, особенно белые, находил их там, где простой любитель-собиратель недовольно пройдет с пустой корзинкой и ничего не заметит. Возвращался всегда Яша с добычей, но и собирал не хищнически. Бережно открывал и закрывал глубокой хвоей местечки, где грибочки играли с людьми в прятки. К сожалению, век человеческий недолог, земное бытие конечно, и осенью 2010 года Яши не стало. Ушел Яша, как и жил, тихо и мирно. Ушел в безмолвие или, наоборот, в многоголосие другого мира, надеюсь, столь же прекрасного, как сага ранней весной. Зайдя в маленький домик, где на простом помосте лежал Яша, не найдя нужных слов утешения для Дины, глядя на его обострившиеся, умиротворенные, как будто сошедшие со старой иконы черты лица, я не знаю, почему вдруг сказал: «Какой он красивый!» «Красивый?» полувопросом, полуутверждением тихо повторила Дина. И еще тогда мне подумалось, что, живя честно, и умирать чуточку легче. Поди знай. А местный люд, когда год после смерти Якова прошел практически без грибного сезона, кстати, уникальный случай на косе, заговорил, что Яша забрал с собой грибной дух. Но, зная его доброту, мне, конечно, в это не верится. Но то, что природа как-то по-своему затужила за ним, верится определенно. Написав этот рассказ, я попытался отдать долг этому удивительному в своей простоте и доброте человеку. Яша, не имея никакого специального образования эколога, в отношении к природе стал для меня настоящим учителем. Вдова Дина наверняка в память о Яше тоже изменила характер своих взаимоотношений с гадючками. Им здесь ничего не угрожает. Все, как было при Яше. И вы, дорогие читатели, будучи на косе, проходя мимо вековой Яшиной вербы и затерявшегося в глубине ковалевской саги домика, станьте чуточку добрее и милостивее, ведь для этого ни денег, ни времени, ни дипломов особо-то и не надо.